Еврейский квартал в Кёльне. Еврейская община появилась в Кёльне не позднее XI века. Она сформировалась вокруг главного рынка города, насчитывала в конце XI века около 600 человек и была центром всех еврейских общин этой области. Еврейский квартал в Кёльне впервые упоминается при архиепископе Анна в XI веке. В июне 1096 года община была уничтожена, несмотря на усилия горожан и архиепископа спасти ее. Однако этот разгром был временным, и община вскоре возродилась и стала центром притяжения всех евреев Германии и других стран. Кёльнская община просуществовала до 1424 года с перерывом в 1349-1372 годы. В 1424 году евреи были изгнаны из города. Все время своего существования община находилась под покровительством архиепископа, за что платила ему ежегодный налог. Начиная с первой половины начала XIV века, город участвовал во владении общиной совместно с архиепископом, делил с ним получаемые налоги и конкурировал за право владения общиной. Первое столетие существования города присутствие в нем евреев воспринималось как преимущество. Защита их и их имущества архиепископом и горожанами в 1096 году рассматривалась как защита интересов города. В одном документе в 1150 году про евреев говорится как про земляков «конкивес». Как и прочим гражданам города, евреям разрешалось носить оружие, и они принимали участие в обороне города. С 1106 года на них возложена ответственность за охрану одних из ворот города, и поэтому эти ворота называются «Порта Юдаэром» – «Еврейские ворота». В 1252 году, во время вооруженного конфликта между архиепископом и городом, евреи сражались на стороне горожан и участвовали в обороне городских стен. Привилегия, данная евреям в 1372 году, включала в себя обязанность участвовать в защите города. Управление общиной было в руках епископа евреев, как он называется в христианских документах, и это не то же самое, что раввин общины, а также в руках совета. Сами эти названия свидетельствуют о влиянии христианской среды на устройство общины. Еврейская община виделась христианам уменьшенным подобием города и его административного устройства. Епископ занимал свой пост сроком на год. В совет входили 12 человек, в их числе и епископ. Кёльнская община была одной из самых больших и процветающих в Германии. В руках евреев было сосредоточено немалое имущество, и они занимали важное место в экономической жизни города. Однако в начале XIV века появляются признаки ухудшения положения евреев, и эта тенденция достигает апогея во время эпидемии чумы. Подобно многим еврейским общинам Европы, Кёльнская община была разорена в погромах во время эпидемии. В ночь святого Варфоломея с 23 на 24 августа 1349 года толпа напала на еврейский квартал. Некоторые его жители, евреи, собрались в синагоге и подожгли ее вместе с собой. Те, кто не покончил с собой, были убиты, их имущество разграблено, долговые расписки были уничтожены, часть еврейского квартала сожжена. После долгих споров архиепископ был объявлен единственным наследником имущества евреев, и до 1360 года все имущество было распродано и перешло в руки христиан. В 1372 году евреям снова было разрешено проживать в Кёльне. Еврейское присутствие в городе на этот раз продолжалось лишь около 50 лет, до 1424 года, когда евреи были окончательно изгнаны из него. До этого архиепископ Кёльна дал евреям новую привилегию, в которой обещал свою защиту на срок в 10 лет. Городские власти также дали евреям свою привилегию, так как город, как уже было сказано, оспаривал у архиепископа право владения евреями. За право жить в городе каждый еврей заплатил 70 марок, и к этому добавлялся постоянный ежегодный налог. Евреям было разрешено отстроить синагогу, производить судебное разбирательство в своих судах, сужать деньги под проценты, а также гарантировалась защита их кладбища. Новая община была небольшой, во время своего расцвета насчитывала 34 двора, с которых взимался налог. Подушный налог и налог с имущества были очень высоки. С 1394 года в привилегию включалось требование, чтобы евреи носили особую одежду, как и в других местах. Составители привилегии требовали, чтобы евреев всегда и везде можно было отличить от христиан, что указывает на перемену в положении евреев по сравнению с предыдущим периодом. Другие установления требовали, чтобы евреи не выходили из своих домов во время процессии в Святую неделю и на Пасху, так как процессии проходили через еврейский квартал. Им было запрещено появляться в общественных местах, если они не были туда приглашены, и они должны были идти в синагогу только по двое или по трое. В конце концов, в 1424 году городские власти решили не продлевать право евреев на проживание, что на деле означало изгнание их из города. Только в конце XVIII века евреи снова стали селиться в Кёльне. После краткого описания истории еврейской общины Кёльна мы можем взглянуть на еврейский квартал города. Еврейский квартал Кёльна впервые упоминается в источниках в третьей четверти XI века. Он располагался в восточной части города, недалеко от Римской стены и дороги, ведущей к Рейну, поблизости от Старого рынка, недалеко от Имперской цитадели и собора, резиденции архиепископа. Евреи жили в домах по еврейской и прилегающим к ней улицам. В 1135 году у евреев было около 30 домов, в 1170 – около 48 домов, в 1235 – около 50, в 1300 – около 60, в 1325 – около 70, а в 1349 – около 75 домов. Эти цифры включают только жилые дома, а не общественные здания. В каждом доме могли проживать несколько семей. Кроме того, были евреи, жившие в домах, принадлежавших христианам, так же, как и христиане жили в домах, находившихся в еврейском владении. По описям имущества и налоговым документам, которые дошли до нас, можно сделать выводы об имуществе евреев. В их владении находились дома, дворы, иногда лавки, и все это облагалось налогами. Дома могли быть в один или несколько этажей. В жилых помещениях устанавливали камины. Во многих строениях был подвал, используемый под склад для товаров. У некоторых для этой цели служили крыши. Многие дома были построены из дерева, некоторые полностью или отчасти из камня. При большинстве домов был двор с плодовыми деревьями, огородом и колодцем с питьевой водой, туалетом и мусорной ямой. Некоторые дома были роскошно отстроены, богато обставлены. Известно, что в одном из таких особняков после изгнания евреев из города поселилась аристократическая семья. Переселение евреев в Кёльн продолжалось в течение всего XIV века, что проявлялось в увеличении числа домов, находившихся во владении евреев. В 1341 году были наложены ограничения на величину еврейского имущества. Ясно, что по мере увеличения числа евреев в городе росла скученность в еврейском квартале. Дома из-за пристроек стали выглядеть как лоскутное одеяло, и известны случаи, когда несколько семейств жили под одной крышей. Следует обратить внимание на то, что дома евреев никак не отделялись от домов и улиц христиан. Дом гильдии, впервые упоминаемый около середины XII века, находился в сердце еврейского квартала, и прилегающий к нему с северной части дом принадлежал еврею. У христиан была собственность на улице, идущей по периметру еврейского квартала. Близость христианских и еврейских домов влекла за собой сотрудничество в различных областях. Так, например, евреи и христиане пользовались одной мусорной ямой и должны были совместно ее вычищать. Капелла святого Михаила, куда городской совет ходил к мессе, была построена рядом с домом еврея Йосефа из Арвайлера. Когда он перестраивал свой дом, ему было дано разрешение замуровать одно из окон капеллы святого Михаила, изменить другое окно и приподнять стену капеллы так, чтобы она подпирала одну из стен его дома. Йосеф заплатил за эти изменения, и деньги были употреблены на ремонт окон капеллы. Общинные строения в Кёльне включали синагогу, дом танцев, гостиницу, баню, пекарню и кладбище. Кроме кладбища, все общественные постройки находились в центре еврейского района. В соответствии с традицией, строительство синагоги, разрушенной в 1096 году, относит к первой половине XI века. Новая или реставрированная синагога была отстроена на еврейской улице напротив ратуши. если верить дошедшим до нас источникам, в ней был каменный Арон Кодеш, шкаф для хранения свитков Торы, а также отдельные скамейки для взрослых и детей. В ее окнах были витражи, изображающие львов и змей, которые служили причиной споров. Ильяким бен Йосеф, один из виднейших авторитетов Майнца, высказал в 1152 году мнение, что негоже, чтобы окна в синагоге украшались образами животных, ибо это может повлечь идолопоклонство. С другой стороны, Эфраим бен Ицхак из Рагенсбурга утверждал, что в этом нет никакого нарушения, так как в настоящее время уже не нужно опасаться, что евреи соблазнятся идолопоклонством. В XIII веке к синагоге было пристроено отделение для женщин, а в начале XIV века – кафедра для чтения Торы. Перед синагогой и за ней располагалась площадь. После изгнания евреев из города здание синагоги было превращено в капеллу городского совета, и каждый год в ней праздновалось превращение синагоги в церковь. В этом качестве здание прослужило 300 лет. В нем также был музей, в котором находились лучшие из произведений искусства, созданные в Кёльне. Гостиница, расположенная рядом с синагогой, обслуживала евреев, приехавших из других мест. Баня также находилась рядом с синагогой вместе с миквой. Дом танцев был приобретен общиной в середине XII века, а пекарня – в 1288 году. Все эти здания сгорели в 1349 году. Кладбище располагалось за чертой города, к югу от него, и оно находилось под защитой правителей города. Разграничение между домами евреев и христиан началось около 1300 года. С конца XIII века мы находим упоминания о стенах, разделяющих еврейский квартал и старый рынок. Указы конца XIII – начала XIV веков предписывают евреям замуровывать окна и двери, выходящие на христианские улицы. На выходах с еврейских улиц устанавливаются перегородки. Только трое ворот были открыты между еврейскими улицами и христианской частью города. При этом одни из них были достаточно велики, чтобы в них могла проехать груженная повозка, а остальные были небольшие и могли пропустить лишь пешехода или всадника. Один из городских раввинов советовался с мудрецами из других городов о том, нужно ли вешать на таких воротах мезузу. Мезуза – это прикрепляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме свиток пергамента из кожи кошерного животного, содержащий стихи из Второзакония. В средние века на мезузе писали имена ангелов и рисовали криптограммы, придавая этим надписям магическую силу. В конце концов было принято решение, что на этих воротах не нужно прибивать мезузу, так как в еврейском квартале жили христиане, находился дом гильдии. Ворота на ночь запирались и открывались с рассветом. В конце концов было принято решение, что на этих воротах не нужно прибивать мезузу, так как в еврейском квартале жили христиане и находился дом гильдии. Ворота на ночь запирались и открывались с рассветом. У бейлифа города, это чиновника, который стоит во главе королевской администрации, были ключи от всех ворот, а у епископа евреев был ключ от одних из них. Евреи платили налог за охрану ворот, причем сама необходимость охраны указывает на ухудшение состояния безопасности евреев. Нужно отметить, что в течение дня по еврейскому кварталу проходило немалое движение, так как его улицы были центральными торговыми магистралями города, особенно его восточной части, идущей вдоль Рейна. Выше мы упомянули мезузу. Следует заметить, что мезуза служила отличительным признаком еврейских строений. По ее наличию можно было легко определить, еврейский дом или христианский. Правда, в этом вопросе тоже не все так просто. Во-первых, несмотря на галахическое требование, многие евреи не прибивали мезузу к своим входным дверям. Во второй половине XII века Рабейну Там писал: «В течение 10 лет во всем нашем государстве не было мезузы». А галахические авторитеты XIII-XIV веков считали, что в городах, где есть свиньи, не нужно прибивать мезузы. Только в этом можно видеть объяснение тому, что в иллюстрированных еврейских рукописях, где приведены изображения еврейских домов, мезуза, как правило, отсутствует. Кроме того, мезуза считалась чем-то вроде магического амулета, охраняющего дом. Некоторые христиане переняли этот обычай и стали прибивать мезузу на своих дверях для магической защиты и охраны дома.